Мэри была очень рада видеть Арабеллу и Пикси, а Фред побежал искать морковку. Потом Мэри и Фред по очереди катались верхом, а мистер Кук принес фотоаппарат и сделал много снимков. Потом он заявил, что его очередь кататься, и притворился, что садится на спину Пикси. Арабелла очень испугалась, ведь он был такой тяжелый. «Не принимай его всерьез», — сказала мама Мэри, отталкивая своего мужа, и все рассмеялись. Арабелла посмотрела на часы. «К сожалению, мне домой пора». Она взобралась на седло и посмотрела на Мэри. «До завтра». «Да», — сказала Мэри, — «увидимся завтра». Вся семья провожала Арабеллу. «Будь осторожна», — сказала миссис Кук. Арабелла повернулась и помахала рукой. «Она приедет еще. Это намного веселее, чем ездить вокруг дома. Да и Пикси понравилась прогулка». Она доехала до ворот и спрыгнула с пони, чтобы открыть их. Она снова села в седло и пустила Пикси рысью через лужайку. Садовник мрачно наблюдал за этим. Да, он определенно поговорит с ее отцом. Арабелла ходила в деревенскую школу вот уже 2 недели. В течение этого времени она постепенно стала понимать, что такое заводить друзей и работать с другими людьми. Хотя она часто делала что-то не так, все были с ней очень терпеливы. Ее одноклассники были только рады забыть ту злосчастную субботу и очень старались принять Арабеллу и помочь ей. Что касается Арабеллы, то она поняла, что надо сначала думать, а потом уж говорить, и просто быть приятной. Поэтому она становилась все более и более популярной. Все согласились с тем, что Мэри оказала хорошее влияние, но и Арабелла старалась изо всех сил. Потом, на 3-й неделе, случились 2 происшествия, которые повлияли на популярность Арабеллы. Первое произошло во время урока спортивных игр. Играть в команде, о таком Арабелла никогда и не думала, она только играла в теннис, и ее партнером был тренер Андре. Арабелла нашла нетбол интересным, но беспорядочным, и мисс Литтл не подумала объяснить ей правила игры, ведь все знают нетбол. Как оказалось, Арабелла не знала, поэтому, когда ее включили в команду в первый раз в ее жизни, она не имела ни малейшего представления о том, что делать. Несколько первых минут она ничего не делала, а только стояла посредине поля и смотрела, как другие девочки бегали вокруг нее. Потом она начала понимать суть игры, или, вернее, решила, что поняла. На самом же деле она совершенно не поняла смысл игры. Еще никто не забил очко, поэтому она даже не связывала сетки в концах зала с игрой. Она не могла понять, почему после стольких усилий, бега и прыжков, чтобы поймать мяч, его надо кому-то отдавать. Ей также казалось, что они так боялись противоположной команды, что как только в руках их оказывался мяч, они спешили бросить его кому-то еще. Чем больше она смотрела, тем больше наполнялась решимостью не быть такой трусливой. Поэтому, как только мяч оказался возле нее, она схватила его, прижала к себе и изо всех сил и закричала: он у меня, я выиграла!» Члены ее команды начали кричать, чтобы она передала мяч, но она изо всех сил прижала его к груди и кричала голосом благородной Арабеллы: «Нет, а почему я должна? Я не боюсь!» Девочка из другой команды не выдержала и попыталась забрать мяч у Арабеллы, но та стойко держалась. Девочка вцепилась в мяч и стала тянуть его на себя. Это закончилось, когда Арабелле удалось вырвать мяч силой. Потом она улеглась на пол, накрыв мяч своим телом, и отказывалась подняться. Девочка пыталась столкнуть ее, но в результате Арабелла только качалась на мяче. Девочка разозлилась и ударила Арабеллу по ногам, из-за чего та завизжала. Команда не понимала, что делает Арабелла, но они не могли просто стоять и смотреть, как бьют ее. Они набросились на девочку, которая обижала Арабеллу. В ответ другая команда с душераздирающими криками ринулась на команду Арабеллы. Очень скоро на полу спортзала была куча мала из дерущихся, как сумасшедшие, девчонок с Арабеллой в самом низу. Их крики и визг были оглушительны. Мисс Литл бросилась их разнимать, изо всех сил крича: «Прекратите, девочки! Это же не регби!» Потом она начала снимать их сверху по одной и отталкивать в сторону. Наконец появилась и Арабелла, вся красная и задыхающаяся, но с крепко прижатым к телу мячом. Она посмотрела на мисс Литл с безумной улыбкой на лице и сказала: «Мне нравится нетбол». Потом, когда порядок был восстановлен, мисс Литл дала свистком сигнал продолжать игру, но уже без Арабеллы. Она отвела ее в сторону и объяснила правила. Еще она пообещала найти книгу о нетболе и дать Арабелле, чтобы она сама прочитала. Помня, что сказала миссис Карлтон на последнем собрании, она была очень внимательна и даже извинилась перед Арабеллой. Все равно неуверенная, поняла ли девочка, чего от нее ожидали. Один хороший момент был во всем этом. Другие девочки считали Арабеллу веселой, остроумной и приглашали ее на все дни рождения. Таким образом, жизнь ее стала еще разнообразнее. После игры в нетбол прошло несколько дней, и Арабелла была приглашена на две вечеринки. Она начала понимать приятные моменты дружбы. После долгих лет одиночества она открыла радости жизни вместе с другими детьми. Работа и учеба рядом с другими, дух команды и коллектива захватили ее, и она начала чувствовать своим друзьям и учителям настоящую привязанность. Отсюда и произошло второе происшествие. Но на этот раз не было желанием Арабеллы поразить своих одноклассников. Ей хотелось показать им свою благодарность. Идея пришла ей в голову однажды вечером, когда она уже была в кровати. И Арабелла, как Арабелла, решила внедрить в ее жизнь прямо на следующий день. Это означало, что ей надо было встать очень рано и пойти в школу на час раньше, чем обычно. Она завела будильник и пошла спать, волнуясь от предчувствий. На следующее утро Арабелла проснулась от дребезжания будильника и секунду или две не могла понять, что происходит. Обычно горничная будила ее, принося утренний чай. Потом она вспомнила о своей чудесной идее, а утренний чай будет готов только через полтора часа. Арабелла сонно зевнула. Она чувствовала себя очень усталой, и глаза слипались. Она знала, что если не встанет прямо сейчас, то снова заснет. Поэтому она вскочила с кровати и пошла в душ. Это разбудило ее в два раза быстрее, потому что она по ошибке включила холодную воду. Потом, придя в себя, она плескалась в теплой воде, но была слишком возбуждена, чтобы тратить время на намыливание себя. Внизу она застала прислугу врасплох, попросив завтрак в то время, когда повар еще даже не оделся. Горничную послали сообщить Харгривсу, чтобы он приготовил машину на час раньше, чем обычно. Ему также сказали, что по пути они остановятся у киоска. Харгривс только что вышел из душа и был занят тем, что чистил зубы, когда пришла горничная. Он открыл дверь и был совсем не рад услышать послание и сказал ей об этом. Горничная холодно ответила, что выполняла инструкции миссис Арабеллы. Харгривс назвал эти инструкции дурацкими, а ее глупой девчонкой за то, что она беспокоила его. Горничная рассердилась и ответила, что дурацкие инструкции специально для глупого шофера. Тут настала очередь Харгривса злиться, и он надменно ответил, что горничные еще дурацкие шоферов. После чего горничная победоносно заявила, что такого слова, как «дурацкие», не существует, и что наиглупейшая горничная знает об этом. Пока Харгривс пытался найти достойный и умный ответ, горничная сказала, что он не только глупый, но и выглядит он тоже глупо, с пеной вокруг рта. И тут Харгривс понял, что он забыл смыть пену от зубной пасты, и, почувствовав свое поражение, захлопнул дверь. Горничная смеялась всю дорогу обратно. Арабелла в блаженном неведении, проблем, причиной которых она была, проглотила бекон, яйца и чай с тостами. Повар готовил ее завтрак, все еще одетый в ночную пижаму и халат, завязав поверх этого огромный фартук. Потом Арабелла позвонила, чтобы подали машину к парадному входу. Харгривс подъехал только что, и колеса с визгом пробуксовали по гравию, так как он затормозил немного резко. Арабелла прыгнула на заднее сиденье, не дожидаясь, пока он откроет дверь, и весело сказала: «Доброе утро!» Харгривс кивнул головой и что-то фыркнул себе под нос. Он даже не выпил чашки чая, и как раз в этот момент утро совсем не было добрым. 45 минут спустя Арабелла, выходя из ближайшего киоска, весело сказала: «Счет пришлите моему папе». После ее ухода владелец киоска осмотрел свой магазин, потирая руки и довольным голосом сказал: «Может, домой пойду после того, как доставят газеты. Продавать нечего». Харгривс вел машину, и его вид говорил, что он сыт по горло. Он ходил к машине и обратно в киоск, вынося коробки больше раз, чем мог даже считать. Теперь багажник и заднее сиденье были забиты, и машина просела до земли под тяжестью груза. Когда в тот день Мэри пришла в школу, она была удивлена, обнаружив, что Арабелла уже ждет ее. «А ты рано», — сказала она весело. «Я тут кое-что должна была сделать», — таинственно ответила Арабелла. «И что?» — спросила Мэри. «Увидишь». «Ну давай же, скажи мне». «Лучше не буду», — ответила Арабелла. «В любом случае ты скоро все увидишь». Мэри почувствовала легкое беспокойство. Арабелла выглядела слишком довольной собой. Около них собрались другие дети. Им тоже не терпелось узнать, что же происходит. Арабелла отвечала: «Скоро увидите». Впервые дети не могли дождаться школьного звонка. И когда он прозвенел, они помчались и встали в очередь. Остальная школа завистливо поглядывала на них, желая, чтобы и они были в классе Арабеллы. Наконец наступило время, и одноклассники Арабеллы помчались напролом, толкаясь. Каждый хотел быть первым. Дежурный учитель сделал им замечание: «Не бежать!» Но дети не слышали и мчались, как стадо слонов в панике. Когда они добежали до дверей и тут же остановились, те, кто стоял первыми, от изумления открыли рот, в то время как остальные прыгали за их спинами и пытались увидеть все сами. К их удивлению и восхищению каждая парта была завалена конфетами в пакетах, тюбиках, коробках, пачках, леденцами на любой вкус. Арабелла протолкалась через толпу ошарашенных детей и засмеялась, увидев их лица. «Друзья, все это для вас», — весело заявила Арабелла. Дети недоверчиво смотрели на нее, потом друг на друга, и не двигались. «Ну же», — подбадривала она, — «угощайтесь». Дети не раздумывали больше ни секунды и накинулись на все это добро с криками восхищения. Пришла миссис Литл. Она остановилась в дверях и, как во сне, смотрела на то, что происходило вокруг. «Класс, что, собственно?» Все дети посмотрели на нее. Их глаза сияли, их карманы были набиты до отказа. Пачки конфет были разбросаны по полу. Арабелла выступила вперед. «Мне хотелось сделать для моих друзей что-то хорошее», — мягко сказала она. «А это для вас, мисс Литл». Она показала на учительский стол, на котором лежала необъятных размеров коробка шоколадных конфет. Сверху на коробке был изображен пушистый белый котенок с большим розовым бантом. Мисс Литл потеряла дар речи. Она села за стол, взяла коробку и ошарашенно смотрела на нее. «Арабелла!» — начала была она, но прежде чем она продолжила, в дверях появилась миссис Карлтон. Под рукой она держала еще большую коробку шоколадных конфет с еще более пушистым котенком с еще большим розовым бантом. «Вот это было на моем столе. Ее голос, как и голос мисс Литл, тоже звучал, как во сне. «Что происходит?» «Это Арабелла», — сказала миссис Литл. И учительница, и директриса посмотрели на смеющуюся девочку. «Это для вас», — мягко сказала она, — «потому что вы мои друзья». Миссис Карлтон смотрела на Арабеллу, как будто видела ее впервые. Лицо директрисы стало мягче, в то время как глаза ее слегка увлажнились. «О, Арабелла!» — мягко сказала она. Потом, повернувшись к мисс Литл, она сказала: «Пожалуйста, после переклички пришлите Арабеллу ко мне в кабинет. Я думаю, что нам надо поговорить». Она ободряюще улыбнулась Арабелле и вышла из класса. Несколькими минутами позже в дверь кабинета миссис Карлтон постучали. Она только что закончила разговаривать по телефону с папой Арабеллы. Он сразу успокоился и понял, что с Арабеллой все будет в порядке. Он был рад оставить ситуацию в руках миссис Карлтон. Он также сказал, что позвонит в киоск насчет возврата конфет. Миссис Карлтон не сказала «войдите», как обычно, а сама подошла к двери и ввела Арабеллу в свой кабинет. Она также не села за свой стол, а повела Арабеллу к двум удобным креслам, стоявшим в углу. Они вместе сели, потом у них состоялся разговор, и ободренная миссис Карлтон, Арабелла, рассказала о том, что она сделала, и о своих чувствах. К концу миссис Карлтон достала свой носовой платок и трижды высморкала нос. Так она была тронута искренностью девочки. Потом, очень осторожно и по-доброму, объяснила Арабелле, что дружба не заключается в том, чтобы делать дорогие подарки. Настоящая дружба требует терпимости, доброты, щедрости, но не такого способа, какой выбрала Арабелла. В ответ Арабелла склонила голову набок и спросила: «А разве это плохо, дарить друзьям подарки?» «Конечно же, хорошо, но не тогда, когда они куплены за чужие деньги». Глаза Арабеллы все равно выражали вопрос. Поэтому миссис Карлтон продолжала: «Кто заплатил за конфеты?» «Папочка», — ответила девочка. «Вот именно, это были деньги твоего отца, а ты даже не спросила ведь его». Арабелла опустила глаза и думала несколько секунд. Потом медленно начала понимать, что имела в виду директриса. Лицо ее покраснело, и она почувствовала себя неловко. Вдруг Арабелла перевела взгляд на миссис Карлтон. В глазах ее был вопрос: «Что мне делать?» Выражение лица Арабеллы было настолько серьезным, что миссис Карлтон снова достала носовой платок. Но через несколько минут уже более счастливая Арабелла вернулась в класс. К обеду коробки конфет были возвращены в киоск. Владелец магазина был очень недоволен, но мистер Браун заявил, что ему не следовало продавать так много ребенку, который пришел без родителей. Он недовольно взял назад шоколадные конфеты, но наотрез отказался брать конфеты, которые побывали в детских карманах и на полу. Поэтому они были снова доставлены в школу в распоряжение миссис Карлтон. Директриса пошла в кладовку сторожа, взяла там несколько черных деревянных ящиков. Потом она пошла с ними в класс Арабеллы. Она попросила детей положить все конфеты в ящики. И они сделали это, но неохотно. Они снова обрадовались, когда миссис Карлтон прошла по классу и сказала детям, чтобы каждый из них, включая Арабеллу, взял по 2 пакетика конфет. После этого она прошла по всей школе, раздав каждому ученику по 1 пакету. С тех пор репутация и популярность Арабеллы выросла до гигантских размеров. Это было не только среди одноклассников, но и по всей школе. Даже сторож и тот тепло относился к ней. Вместе с этим учеба ее стала лучше, так что мисс Литтл была уверена, что к концу учебного года сможет подготовить хороший отчет о своей новой и самой проблемной ученице. Конечно, были времена, когда Арабелла возвращалась к старому и говорила так, как могла говорить только благородная Арабелла Фицджеральд. Но когда такое происходило, дети безжалостно дразнили ее, и это происходило все реже и реже.